прям как мерзлый одуванчик, так Грета описывает себя, рассказывая о годах после развода родителей, когда они вернулись в Осло и поселились в разных квартирах. Гершон с новой пассией чуть старше себя, а они с Эллен в квартирке в центре города, за которую платил Гершон. Грета рассказывала, что ее мать пошла учиться в художественную школу, почти ничего не зарабатывала, а выживала за счет алиментов от Гершона. Янике приходилось самой готовить им обед из скудного набора продуктов в холодильнике. И хозяева магазинчика напротив бесплатно совали ей яблоки, рассказывает Грета. А спустя еще несколько лет отец опять завел новую подружку и уехал с ней за границу. М как микро-Лондон, как называли Олесон. Здесь причаливали корабли с оружием из Англии. И отсюда уходили юркие суденышки с беглецами. М как мозоля, ты натираешь их себе черенком лопаты, он вгрызается в углубление между большим и указательным пальцами, пока ты снова и снова поднимаешь лопату, очищая землю от корней деревьев в фолстатском лесу. Лилово-фиолетовые волдыри лопаются через несколько дней, оставляя лоскуты омертвевшей кожи на мокнущей воспаленной руке. М как муштра, мурашки, молчание. Мракобесие, мучительство, межеумство. М как мрак в карцере в Фолстаде, ты любыми силами старался не попасть туда, размером карцер был не больше чулана без окон, и туда отправляли в наказание. Вдобавок охранники любили вылить на пол карцера ведро воды, чтобы заключенные не могли сесть. Темным мартовским утром ты увидел, что туда заталкивают человека. Заметил, как он смотрит на свои мокрые ноги, молча, затем дверь за ним захлопнулась, и ее заперли. Потом ты услышал, что его вытащили из камеры, избили и затолкали обратно. За что, почему, тебе не дано было узнать, но каждый раз, когда до тебя доносились крики орущего от боли заключенного, острее всего ты чувствовал облегчение, что мучают не тебя. И каждый раз, когда охранник поднимал глаза, проверяя, понял ли ты, что происходит, ты предусмотрительно отворачивался в другую сторону и ускорял шаг, чтобы не дать ему повода прицепиться к тебе. М как молчание. М как музыка и музицирование. Мария после обеда частенько садилась за пианино в вашей квартире на Кластергатен и играла сонаты Шопена или что-нибудь из Моцарта. Написанная сотни лет назад музыка, наполняя комнату, создавала ощущение непрерывности времени, но его нарушали дети. Они врывались в комнату, дотягивались до клавиш и принимались стучать по басам маленькими плоскими ладошками, глядя на тебя такими круглыми невинными глазами, что невозможно было сердиться, хотя и следовало бы. Дети подросли и перестали мешать, но играла Мария все реже, и только короткие этюды, и часто внезапно вставала из-за инструмента с задумчивым выражением лица. М как монстр, который живет в каждом из нас. М как мягкость ладони, она может нежно коснуться щеки и погладить в утешение, поддержать головку новорожденного младенца или, нажимая и вытягивая кусок глины, который вертится на гончарном круге, слепить кружку. Но мягкость запрятана глубоко внутри, когда кулак сжимается и бьет костяшками пальцев в челюсть. Обе стороны сразу, как сказала тогда в Стокгольме Лили Мур. Я навсегда запомнил ее слова: «Люди – самые дикие изо всех зверей. Люди могут быть чудовищны и добры». Или то и другое сразу, и она быстро покрутила скрюченной рукой, показывая то ладонь, то тыльную сторону. Обе стороны сразу. М как миссионерский отель, куда Риннан пришел для беседы, его вызвал Герхард Штюпс и теперь втолковывает ему. «Твоя главная задача – находить и раскрывать людей из сопротивления», – говорит он. «Ты должен все время и везде быть начеку. Пиши и сообщай мне обо всем, что кажется тебе подозрительным». «Понятно?» Риннан еще раз благодарит за доверие и уходит. Идет сквозь мельтешение солдат и чиновников, мимо стопок бумаг и коробок, и понимает, что на этот раз ему действительно нужно проявить себя. Крупных дел за ним по-прежнему не числится. Но раз ему сказали, что нет ничего слишком мелкого или незначительного, то он страницами исписывает блокнот, лезет из кожи вон, чтобы произвести хорошее впечатление, пусть не сомневаются, что нанять его было разумно и прогонять пока рано. Он объезжает хутора, на которых его знают, составляя своего рода карту местности. На ней есть схроны с оружием и пометки, кто кому симпатизирует. Оттачивает вступительные реплики и умение разговорить человека и постепенно расширяет свою территорию. Осенью 1940 года в маленьком магазинчике в Рамсдале ему попадается болтливый продавец. После обсуждения, насколько безнадежна ситуация с оккупацией, тот рассказывает Риннану о недавнем потрясении. Только что приходили две женщины и сказали, что поддерживают нацистов. «Разве это не отвратительно?» говорит он, вынимая крошку табака из зубов. Риннан улыбается и наклоняется над прилавком. «А знаете что?» «Что?» «Этих женщин подослал к вам я». «То есть?» растерянно спрашивает продавец, отстраняясь и нервно глядя на дверь, как будто думая дать дёру. «Я хотел проверить вас, посмотреть, как вы отреагируете», тихо, почти шепотом, отвечает Риннан, постукивая сигаретой по прилавку. «В наши дни ни в ком нельзя быть совершенно уверенным. Некоторые норвежцы перешли на сторону немцев. Так что я хотел проверить вас и для начала отправил этих женщин. Теперь мы точно знаем, что вы на правильной стороне», — заключает он. «Но зачем?» — спрашивает сбитый с толку продавец. «Я изучаю обстановку, присматриваюсь, на кого тут опереться, кто сможет принимать оружие, создавать группы и помогать сопротивлению. Вы знаете кого-нибудь, с кем мне следует поговорить?» Продавец с облегчением улыбается и дает Риннану адрес. «Постучитесь к ним». Новые люди впускают его к себе. Новые имена появляются в его блокноте той же ночью. Он записывает их, прежде чем ехать домой с докладом Штюпсу. Риннан колесит по окрестностям на поездах, автобусах и машине, но ночует по-прежнему дома, хотя его побывки с каждым разом короче. Он приезжает с подарками, целует детей, видит, как расцветают от радости их лица. Вот что значит иметь такого отца, как он. Папу, который снабжает их сахаром и свежим хлебом, новыми пальто и толстыми свитерами. У них в доме мясное жаркое и десерты, спирт и сигареты. А что остальные семьи? Они живут на карточке, на жалкие крохи, охотятся за нормированными товарами, а все потому, что они недостаточно прагматичны или умны. Чтобы понять свою ошибку, потому что стоит открыть глаза и оглянуться вокруг, как станет ясно, к чему идет дело и кто выиграет войну. Достаточно хоть немного читать газеты, чтобы понимать, в каком направлении все развивается, там сплошь репортажи о победах немцев на все новых фронтах. Они захватывают страну за страной. Вскоре приходят новости о том, что у Гитлера виды на Трёндилок. Он планирует строительство здесь крупного арийского города. Также ходят слухи, что в Тронхейме будет создана подземная база подводных лодок, чтобы остановить поток судов, оружия и солдат из Британии. Потому что доставка всего необходимого сопротивлению не прекращается, и сопротивленцам раз за разом удается организовывать нападения, расстреливать солдат, разрушать железнодорожные пути и мосты, жизненно важные для немцев. Риннан понимает серьезность ситуации и то, что сейчас у него есть возможность масштабного прорыва. Вот бы проникнуть в управление сопротивлением по всему побережью, по всей области Мёре и Ромсдал. Вот бы разведать, где суда из Англии швартуются и кто отвечает за их встречу. Представьте, что бы это значило. Да он бы прославился не только в Трёндилаге и не только в маленькой Норвегии, но и в Британии и Германии. Даже признание самого Адольфа Гитлера получил бы. Хенри входит в миссионерский отель и кивает солдатам, они узнают его. Легким шагом быстро пересекает холл, минуя секретаршу, она поднимает глаза и улыбается. Многие знают его имя, и большинство знает его в лицо. Теперь он представляется только Риннаном, потому что Штюпс всегда обращается к нему по фамилии. Имя стало кожей, и он сбросил ее, как делают гадюки, на их сухие, желтоватые шкуры, нет-нет, да и натыкаешься в лесу, и они — единственный видимый признак того, что змея выросла. Хенри Оливера больше нет. Исчезли издевательства, домогательства и насмешки. Остались в прошлом скитания по Левангеру с низко опущенной головой, чтобы избежать чужих взглядов. Теперь он зовется Риннан или Лола и живет в Тронхеме. Его не узнать, еще бы, тайный агент с твердой зарплатой, ответственным заданием и свободным доступом к сигаретам и алкоголю. Он рассекает по городу в темно-коричневом костюме с галифе. «И так все теперь и будет», — думает он. Он представляет Штюпсу план, как подавить сопротивление, и его просят заняться этим немедленно. «Господи, как все оказалось легко, даже слишком», — размышляет Риннан, идя по центру города. Он знает Тронхейм как свои 5 пальцев, хорошо представляет, в каких местах собираются люди тех или иных настроений, и прекрасно понимает, куда идти, если хочешь найти сторонников сопротивления. «Вот почему они наняли меня, а не кого-нибудь другого», — самодовольно думает Риннан, твердым шагом переходя мощеную улицу. Его путь лежит в кафе при Народном доме. Он отлично знает, что в Тронхейме коммунисты и члены сопротивления обычно встречаются именно там. Риннан сворачивает за угол и подходит к большому кирпичному зданию в стиле функционализма. Середина дня, но кафе переполнено. Вот они как время проводят, значит, читают газеты, курят, обмениваются новостями и планами. Риннан чувствует, что за ним наблюдают, но спокойно поднимается по ступенькам и идет к бару. Заказывает кофе, и пока бармен наполняет чашку черной дымящейся жидкостью, окидывает помещение быстрым взглядом, делая вид, что ищет свободный столик. На самом деле он пытается вычислить, кто достоин более пристального внимания, а кто нет. Кто здесь просто коротает время, а кто пришел для тайной встречи или для вербовки в сопротивление новых мужчин и женщин. Мужчина с короткими темными волосами отрывается от своей газеты и вопросительно смотрит на Риннана. Хотя это длится всего долю секунды, Риннан чувствует, что его зарегистрировали как новое здесь лицо. Кафе переполнено, Риннан стоит у стойки среди громкого гула разговоров, держит чашку на весу и разглядывает посетителей. Вдруг кто-то встает, освобождая место рядом с человеком такого вида, что Риннану хочется завести с ним разговор. Он подходит и останавливается за спинкой стула. «Простите, здесь свободно?» «Не церемонясь», — спрашивает он и кивает на место за столиком. Мужчина, на которого Риннан нацелился, кивает и говорит «пожалуйста». Риннан благодарит, достает портсигар, встряхивает его и слышит, что в нем одиноко перекатывается последняя сигарета. Риннан открывает портсигар, тихо вздыхает, узрев положение вещей, изображает нерешительность, словно обдумывая, не сберечь ли сигарету на потом, коль скоро она последняя, но решается и берет ее. Стучит по карманам в поисках спичек или зажигалки, которых там точно нет, это он знает. Сует руку в карман брюк и безрезультатно шарит в нем, снова вздыхает и, наконец, поворачивается к мужчине рядом с собой. Тот, очевидно, сам понял проблему, потому что уже взял зажигалку со стола и держит наготове. «Дать прикурить?» — спрашивает незнакомец. У него тронхеймский диалект. «Спасибо, да», — отвечает Риннан, беря зажигалку, потом раскуривает сигарету, выпускает струю дыма и кладет зажигалку на стол перед собеседником. «Большое спасибо», — говорит он, — «я забыл, что у меня кончился газ в зажигалке», — добавляет он с сардонической улыбкой и встряхивает портсигар. «Из-за этих немцев скоро уже ничего не достанешь», — мямлит он, как будто ни к кому не обращаясь, и снова затягивается, выжидая, пока собеседник клюнет на наживку. «Ваша правда», — отвечает тот и тоже закуривает сигарету. «Вот он, шанс», — думает Риннан и поворачивается к мужчине. Смотрит ему прямо в глаза. «Раньше я всегда был при деле», — говорит он, — подается вперед и заговорщицки понижает голос, создавая между ними пространство доверительности, до этого идиотского вторжения. «Ну да», — отвечает второй. Он по-прежнему сидит, откинувшись назад и всем телом демонстрируя отстраненность. «А вы чем занимались?» Зажав сигарету в губах и прижмурив один глаз, в который попадает дым, Хенри протягивает руку для пожатия. «Ули Фисквик – моряк», – говорит он. «Вернее, был моряком до 9 апреля». «А вы?» Риннан видит, как собеседник впитывает его слова, как они начинают действовать. Подобно искрам, они разжигают пламя размышлений, отчего даже глаза мужчины начинают блестеть. «Фисквик? А вы часом не родня Арне Юхану Фисквику?» — спрашивает он тихо и тоже чуть заметно пригибается к столу. Риннан, наоборот, чуть выпрямляется и говорит. «Можно сказать, что родня. Он мой брат». «Правда? Арне Юхан. Он столько хорошего сделал для нашей страны», — восклицает мужчина, оглядываясь по сторонам, с видимым усилием берет себя в руки, хотя все равно несколько раз подмигивает, потом тоже выпрямляет спину. «Но поздно, дорогой», — думает Риннан, — «ты уже на крючке». Наживку он заглотил, теперь просто надо подсекать. «Да, мой брат славно поработал на дело коммунизма», — говорит Риннан, делает затяжку и задумчиво выпускает дым. «И действительно смог принести пользу, а не просто слонялся без дела и коротал время вот тут». Он вздыхает и стряхивает пепел с сигареты. «Мне удалось скопить немного денег, но на что они теперь, когда ничего нельзя купить?» «Все нормировано». Риннан поднимает глаза и видит, что мужчина напряженно думает, его мозг работает на полную, он взвешивает риски и возможности. «Быть может, у вас есть шанс сделать что-то полезное», — произносит он тихо. «Да», — говорит Риннан, сначала в воздух, беспечно, как будто до него не сразу доходит, что это завуалированное приглашение. Потом поднимает глаза и в упор смотрит на собеседника. «Если хотите, я знаю кое-кого, с кем вы можете связаться», — продолжает мужчина. «Хочу». «Когда?» «Это зависит от того, насколько вы заняты». «Занятость моя закончилась 9 апреля, к сожалению. Так что я свободен в любое время», — отвечает Риннан и ждет, потому что собеседник подался вперед, пропуская протискивающегося за его спиной мужчину. Тот проходит настолько близко, что наклоняет спинку его стула. И тут собеседник спрашивает Риннана: «А если прямо сейчас?» И зубы его обнажаются в улыбке. «Прямо сейчас?» — переспрашивает Риннан. «Лучшего времени и не придумать». Несколько секунд они смотрят друг на друга, потом человек из сопротивления раздражается смехом. «Тогда допивай кофе и иди за мной. Меня, кстати, можно называть Кнут и на «ты». Пошли». Риннан одним глотком допивает кофе и встает. Они выходят на солнце. «Ну вот. Тут поменьше лишних ушей», — говорит Кнут, плотнее запахивая куртку. «В такие времена осторожность не бывает излишней», — подакивает Риннан и серьезно смотрит на шагающего рядом человека. «Не бывает, к сожалению», — отвечает Кнут, переходя на другую сторону улицы. «И все же нам нужно привлекать как можно больше людей. Значит, наша сегодняшняя встреча – счастливое совпадение желаний. Я с радостью помогу, чем могу», — говорит Риннан, стараясь, чтобы в последних словах чувствовался затаенный энтузиазм. «Скажи мне, Фисквик, а у тебя нет машины или возможности брать ее на прокат?» «А чего же?» «Я ездил на машине до войны, сейчас она стоит в гараже. Я участвую в выпуске газеты. Нам нужна помощь в распространении. Речь ведь о материалах сопротивления», — шепчет Риннан. Они обгоняют женщину с коляской, и Кнут выжидает с ответом, пока они не отойдут на несколько метров. «Да, если не боишься». «Нисколько не боюсь», — отвечает Риннан, мотнув головой. «Наоборот». «Хорошо. Но я тебе честно скажу, Уля», — говорит Кнут. Он остановился на перекрестке у реки. У воды чайка клюет дохлую птицу, наклоняет голову поближе к кишкам, а потом снова задирает ее и смотрит по сторонам глазками-бусинами. «То, чем мы занимаемся, небезопасно. К К тому же за работу нам никто не платит. Ты это понимаешь? Я понимаю, спасибо. Мне нужно все обдумать. Дай мне время до. Нет, знаешь, я уже все обдумал. Что дальше? Говорит Риннан и смотрит на Кнута, тот смеется в ответ. Вот это я понимаю. Я очень надеялся на такой твой ответ. Тогда вперед, Фисквик. А куда мы идем? Тихо спрашивает Риннан. В штаб, отвечает Кнут. Быстро-быстро идут они по центру города, сворачивают в переулочек и заходят в маленький флигель. В квартире почти нет мебели, окна завешены маскировочными шторами. Раньше здесь обитали студенты, но теперь помещение превратилось в подпольную типографию, всюду валики, наборные кассы, рулоны бумаги. Все естественно, непрофессиональное, доморощенное и небольшое. Двое мужчин поднимают головы и смотрят на него. Риннан представляется, Ули Фисквик. Ему вручают газету, он быстро листает ее, а сам возбужденно думает, в какой восторг придет Герхард Штюпс, когда он доложит ему обо всем. Призывы сопротивляться, держаться, список успешных диверсий и некоторых побед союзников на фронте. Техника допотопная, к сожалению, говорит один из подпольщиков. Но уж какая есть. Что вы, все отлично. Говорит Риннан. Газета привлечет на нашу сторону больше людей. Подобные войны так и выигрывают. Если вам нужен распространитель, я охотно этим займусь. Помощь нам нужна. Говорит второй, но запинается, он напряжен, видит Риннан, и сначала переглядывается с товарищами, словно спрашивая, что они думают, безопасно ли довериться новому человеку. Но поскольку те не возражают, а лишь еле заметно пожимают плечами, то он снова оборачивается к Риннану и спрашивает, когда он мог бы приступить к делу. «Завтра», — отвечает Риннан. «Чем раньше, тем лучше». «Спасибо, Фисквик», — отвечает человек из сопротивления, тепло улыбается и предлагает час, когда они могли бы встретиться. Риннан еще некоторое время на все лады благодарит их за то, что они делают. Выглядывает за дверь, чтобы убедиться, что путь свободен, и выскальзывает в переулок, оттуда в следующий, петляет, запоминая дорогу. Он долго кружит по городу, чтобы наверняка убедиться, что никто за ним не идет и не присматривает, и, наконец, добирается до миссионерского отеля. Его так и подбивает припустить бегом, чтобы поскорее добраться до конторы Штюпса и рассказать шефу, что он нарыл. Немцы уже много месяцев пытаются выйти на след этой подпольной группы, но безо всякого результата, и тут Хенри раскопывает все за полдня. Едва поздоровавшись со Штюпсом, Хенри раскладывает на столе перед ним газеты и воззвания. Герхард склоняется над ними, что-то бормоча себе под нос, прежде чем спросить Риннана, где он это добыл. Наконец-то Риннан может расписать всю историю, как он сумел вычислить нужного человека в кафе и втереться к нему в доверие, выдав себя за брата известного в округе коммуниста. Описывает маленькую штаб-квартиру, рассказывает, что они печатают там агитки и газету, которую затем распространяют в маленьких городках через созданную сеть своих людей. Говорит, что оборудование очень старое и работает на честном слове, но тем не менее вред от газеты большой. Герхард Штюпс снимает очки и кладет на стол. Потом хлопает Риннана по плечу и говорит, что это потрясающая работа. Что невозможно поверить, что он сумел провернуть такую операцию. Что это выдающийся успех. И что он, Штюпс, всегда знал, насколько верным было его решение взять Риннана на работу. Хенри принимает похвалы и пытается остановить улыбку, которая грозит растянуть щеки. Герхард спрашивает адрес, и Риннан рассказывает, где находится штаб-квартира. Он всю дорогу до отеля повторял про себя адрес. В комнате повисает тишина, Герхард явно размышляет, легко постукивая пальцами по столу. Потом просит Риннана обождать, мол, один человек очень хочет с ним познакомиться. Хенри кивает. Ему интересно, о ком же речь. Герхард возвращается с двумя мужчинами. Один в униформе. У него жидкие волосы и ясные голубые глаза. Риннан — это глава полиции безопасности Герхард Флэш, представляет его Герхард Штюпс. Новый офицер протягивает ему руку, Риннан пожимает ее, а Штюпс обращается ко второму человеку по-немецки и называет его имя. Риннан, а это переводчик. Флэш не говорит по-норвежски, хотя кое-что понимает, потому что работает в Бергене с начала вторжения. Флэш кивает. Потом он что-то говорит Риннану по-немецки. Переводчик начинает переводить, и возникает неприятный, болезненный момент, когда оба они вынуждены ждать, чтобы слова дошли до адресата. Говорят, вы нашли место, где скрываются одни из наших самых отъявленных врагов. Риннан кивает. Потом рассказывает о типографии и о подпольной газете. Как через нее пропаганда расползается по всей области. Переводчик переводит, Флэш согласно кивает. «И у вас есть адрес?» — спрашивает он. Хенри понимает достаточно для того, чтобы кивнуть раньше, чем переводчик переведет ему. «Есть!» «И они наверняка еще там», — азартно говорит Хенри. «Пошлите туда кого-нибудь, чтобы их быстро арестовали». Но Флэш отвечает на это, что у него есть идея получше. «Эти подпольщики, они ведь думают, что вы на их стороне», — говорит Флэш и хитро улыбается. «И они собираются распространять свои агитматериалы по всему Трёнделагу, верно?» Риннан ждет, пока ему переведут. «Да». «И что?» «Мы должны помочь им в этом, Риннан, помочь распространять газету. Может, вы бы тоже могли войти в дело и получить пачку газет?» Хенри разбирает отдельные слова «Хейфен», «Фитайлен», но ждет перевода, однако и тогда смысл ускользает от него. «Зачем им помогать?» Он так и спрашивает. «А зачем?» «Так мы отследим, как соткана вся их сеть, и легко сможем полностью уничтожить ее», — говорит Штюпс и делает такое движение рукой, как будто между ними висит паутина, а он ее срывает. Флэш кивает. «Я буду двойным агентом», — спрашивает Риннан. «Мы называем это игрой в негативном поле. Войти во вражескую организацию, чтобы узнать всех участников и заставить их работать на нас, пока они думают, что работают на своих. Игра на их поле позволит нам добраться до тех, кто стоит за сопротивлением. И мы сможем свернуть их деятельность по всему Трёнделагу. А если повезет, то доберемся и до главных организаторов в Осло и Бергене». Риннан улыбается, потому что это настоящая шпионская история. Он читал такое в книжках. И видел в кино. Разница лишь в том, что сейчас он сам, Хенри Риннан, прошел сквозь экран, чтобы исполнить главную роль. «Поэтому, Риннан, я настоятельно прошу вас никому об этой группе не рассказывать», — говорит Флэш. «Вы упоминали, что у них допотопное оборудование, так?» Риннан дожидается перевода и кивает. «Нам было бы лучше, если бы они напечатали побольше экземпляров своей газеты. Чем больше штук они напечатают и раздадут, тем больше врагов мы сумеем раскрыть. И у меня есть идея, как увеличить эффективность», — говорит Флэш, с самодовольным видом склоняется над столом и приступает к изложению своего плана. Свечерело, Хенри дома, с семьей возится с сыном. Сажает его на колени, они играют в грузовик, который едет по ухабистой дороге. Он едет все быстрее, быстрее, и малыш хохочет в голос в предвкушении секунды, которая неминуемо приближается, они оба это знают. Когда грузовик сойдет с дороги, Хенри раздвинет колени, и мальчик провалится между ними и будет цепляться за его ноги, чтобы не ухнуть на пол. Вертеться и прижиматься к отцу, ловя ртом воздух. Клара улыбается им, стоя в дверях кухни и держа у груди дочку. Правда, ее улыбка грустна и горчит. «Ну да, бог с ней». «Это Кларины проблемы», — думает Хенри, откупоривая потом, когда дети уже улеглись, бутылку ликера. Выпивает один за другим несколько бокалов, размышляя о завтрашнем дне. У них есть на него планы, безумные, зато результат может оказаться впечатляющим. «Весьма, весьма впечатляющим», — думает он с удовольствием и допивает последний бокал. а потом идет спать, не дожидаясь Клары. Наступает ночь, а за ней утро. Свет сочится сквозь занавески и падает на Клару, она спит к нему спиной. Или не спит. Тоже возможно. Но Хенри решительно встает, завтракает вместе с сыном, одевается и идет в штаб-квартиру сопротивления. Это самое надежное и безопасное. Если кто-то за ним следит, он увидит, что Хенри вышел из дома и прямой наводкой пошел к ним. Остальное уладит Флэш. Он стучит в дверь, его впускают внутрь, и он рассказывает, что раздобыл для них печатный станок через старого приятеля, работает в типографии, но сейчас она простаивает. Он называет марку пресса и сколько копий в час он выдает. «Как мы его заберем?» — спрашивает один из находящихся в комнате, до того молчавший. «Пресс стоит на вокзале, его доставили утром. Нам надо просто его забрать, конечно, убедившись, что никто за нами не следит. Но у нас встреча сегодня», — продолжает тот же человек. Присутствующие переглядываются. «Интересно, о какой такой встрече речь?» — думает Риннан. «Мы успеем обернуться», — говорит Уля. «Поехали». Едут они все вместе, но дальше разбиваются на пары, делают вид, что незнакомы. И пока одни стоят у вокзала и смотрят, не шпионит ли за ними кто-то, двое других идут за ящиком, поднимают его, кладут в машину и уходят. Растворяются бесследно. Они паркуются в переулке неподалеку от штаба, проверяют, что немцев поблизости нет, а потом тащат ящик за угол и во флигель. Один из них открывает ящик, и они вытаскивают наружу пресс. Все сгрудились вокруг новой техники. Один начинает хохотать, а остальные молча рассматривают современный станок из стали и стекла с кнопками и маленькими лампочками. Хенри рассказывает, какой пресс скорострельный, сколько копий он может сделать в минуту и что он и печатает, и меняет листы в нужной последовательности. «Фисквик, неужели это теперь наше?» «Бог мой!» «Не ваше, но можете им пользоваться до конца войны». Хозяин все равно не пустит его в дело, пока немцы не уйдут. А я сказал ему, что это случится быстрее, если он одолжит мне эту штуку. Аргумент подействовал. «Фантастика», — говорит другой и мотает головой. «Нам тебя никогда не отблагодарить». «Вышвырните немцев из Норвегии, вот и будет благодарность», — отвечает Хенри. «А я помогу, если позволите». «Конечно». Как я вчера сказал, нам нужен кто-то, чтобы развозить газеты по окрестностям. Это не совсем безопасно, но если ты... Я с радостью. Почту за честь вам помогать. Подхалимски отвечает Риннан с осторожной улыбкой. В душе он не может поверить, что подпольщиков так легко облапошить, но потом замечает усталость за их улыбками, признак умственного выгорания, неизбежного, если жить, как они, рискуя жизнью, при том, что люди они наверняка семейные. Поэтому они так благодарны, что кто-то готов включиться, разгрузить их, взять на себя часть рисков и не задают лишних вопросов. Хенри получает написанный от руки листок с перечнем мест, куда ему надо заехать, и именами людей, которые заберут у него пачки газет и раздадут их дальше. Он складывает пачку предыдущего тиража в папку для документов, благодарит и уже собирается уходить, радостно предвкушая, как расскажет все Флешу, как вдруг распахивается дверь и входят еще двое мужчин. С их приходом настроение в комнате сразу меняется. «Вот и вы», — говорит Кнут, с которым Риннан познакомился в кафе. «А это наш новичок». И он подходит к Хенри и выталкивает его вперед. «Ули Фисквик, брат. Да-да, того самого». Говорит он и смеется, но новоприбывшие серьезно и молчат. «Фисквик добыл нам новый печатный пресс и будет помогать развозить материалы». «Фисквик, а эти двое очень важные люди. Один возглавляет группу в Осло, а второй в Бергене». Хенри здоровается вежливо и в меру услужливо. Говорит, что для него честь познакомиться, крепко жмет каждому руку, потому что ему кажется, что такие люди обычно любят крепкие рукопожатия. Лидер сопротивления в Осло рассказывает, что планируется всеобщая забастовка, которая парализует всю Норвегию. Бергенес рассказывает, как в порту готовят акции против грузовых судов. Риннан ловит каждое слово, нервничает от страха упустить важную деталь, не знает, куда девать руки, и в конце концов сует их в карманы. Вытаскивает портсигар. Закуривает и весь обращается вслух. Убирает портсигар на место, но тут до него запоздало доходит, что надо было всем предложить закурить, это укрепит знакомство, поэтому он снова сует руку в карман. Роется в нем, натыкается на перчатки, выуживает сигареты, но слишком поздно обнаруживает, что это другая коробочка, другая марка. Повисает молчание. «Ого! У тебя разные марки!» «Впечатляет!» Саркастически говорит человек из Осло. Остальные, к счастью, не заметили происходящего. Они рассматривают план местности, разложенный на столе. «Представляешь?» — отвечает Хенри и улыбается смущенно. «Я несколько недель маялся без курева, а тут мне предложили купить, так я взял в запас. Но боюсь с ними расстаться, так и ношу с собой. Хочешь?» Говорит он, раскрывая и протягивая портсигар. В эту же секунду Бергенец разворачивается, крутанувшись на стуле, и возвращает разговор к предыдущей теме. «Хорошо, товарищи. Нам надо решить много вопросов», — говорит он и смотрит на часы. «У них время поджимает, вот и отлично», — думает Хенри. «И действительно, скоро все с головой погружаются в обсуждение, да Хенри им дела нет». Он остается, но держится на заднем плане и повторяет про себя важные детали. Через некоторое время гости встают и уходят по одному, с зазором в 2 минуты, так делается из соображений безопасности, а тронхеймские остаются, и место Хенри в компании снова делается значительнее. «Мощно выступили», — говорит он. «Вот такие мужественные люди нужны нам, чтобы победить немцев». «Да». «Но важен вклад каждого, Фисквик», — говорит другой, похлопав ладонью по печатному прессу. Все кивают, и кто-то пододвигает Хенри стопку газет. Он берет ее, делает глубокий вдох, улыбается серьезно, как бы благодаря, и убирает экземпляры в сумку. Затем ему сообщают еще несколько адресов и фамилий. «В этом списке только проверенные йосинговцы, да?» — спрашивает Хенри. «Вы их всех хорошо знаете?» Его хлопают по плечу и хвалят за то, что он так заботится о безопасности, наконец он выскальзывает на улицу. Его так и подмывает сплясать на брусчатке, но нельзя, осторожность превыше всего. Он знает, что правильнее было бы ехать прямо домой, на случай слежки за ним, но он не в силах не рассказать немедленно обо всем, что услышал. Он лопнет, если сразу не доложит. Поэтому он проходит несколько кварталов в другую сторону, с бьющимся сердцем заворачивает за угол, несколько секунд выжидает, потом поворачивается и смотрит на улицу. Нет, за ним никто не следит, можно двигаться в сторону миссионерского отеля. Он идет и всю дорогу повторяет про себя имена и даты, которые перечисляли 2 командира сопротивления. Наконец он входит в отель, теперь можно достать блокнот и записать все, пока он помнит. Имена обоих командиров из Осло и из Бергена, даты операций, адреса, где подпольщики скрываются. «Что-то это прямо даже слишком», — думает он и захлопывает блокнот. С удовольствием слушает приятный звук, который издают при этом страницы. И быстрым шагом идет в кабинет Герхарда Флеша. Герхард Флеш сидит, склонившись над документами, рядом лежит недоеденный кусок Наполеона. Между хрустящими слоями виден желто-белый крем. Риннан так заходит в кабинет, что хозяин сразу понимает. Случилось нечто из ряда вон. «Заметил, конечно, мою самоуверенность», — думает Риннан, выкладывая на стол документы из папки и потрясая пачкой газет. Он не только разузнал, кто это печатает, но и знает имена их людей по всей области, всю сеть распространения. Больше того, у Риннана приготовлено кое-что на десерт. Он встретился с руководителями сети в других городах и узнал о готовящихся взрывах на железной дороге. Все это переводит Флешу, и сперва тот качает головой не в плохом смысле, нет-нет, наоборот. Он всем своим видом показывает, что Хенри сумел сделать нечто экстраординарное. Он так и говорит, и благодарит, а потом произносит слова, которые остаются гореть в душе Хенри, призывая его работать дальше. «Я знал, что сделать ставку на тебя, правильно». Хенри привлекают к планированию. Спрашивают, что им стоит предпринять и какой способ действий будет самым эффективным. «Потому что все это моя заслуга», — думает он, видя, когда они сидят и планируют, добытые им сведения меняют весь расклад. Да, это его заслуга. Потом немцы проводят облаву. Арестовывают 53 человека. Некоторых убивают. Хенри лично в этом участие не принимает, только слышит об успехах от других. Слышит, что забастовку и подрывы предотвратили. После окончания акции Флеш приглашает его к себе отпраздновать. На столе стоят бутылка коньяка и изысканные бокалы. Они пьют за победу, и Флеш сообщает, что Хенри повышают. Жалования вырастут, а его ждут более сложные и ответственные поручения. «За агента Лола», — говорит Флеш, поднимая бокал, и все тоже поднимают бокалы и улыбаются. Спустя несколько дней Флеш спрашивает у Риннана, владеет ли он обфратехник. Секретарь переводит слово как «техника допроса». Риннан мотает головой. «Нет, он с таким не знаком». Флеш просит его следовать за ним в подвал. Риннану доводилось слышать, что этаж под кабинетами переделан под камеры, но сам он их никогда не видел. Флеш вызывает переводчика, и они идут. Спускаются по лестницам и приходят туда, где камера от них разит железом, табаком, потом и страхом. Непрерывно кто-то кричит. Флеш останавливается перед камерой и быстро рассказывает об узнике. Они подозревают, что этот человек в курсе тайных перевозок людей, которые организуют подпольщики. И что такие люди, как этот узник, угроза для Третьего Рейха. Так о них и думай, как об угрозе. Это первое и главное, а не угроза. Переводчик переводит. А дальше ты должен думать, что в твоих руках ключ. Решение. Его блокирует их воля, но против их воли у нас есть свой инструмент — боль. Флеш едва заметно кивает сопровождающему их солдату, чтобы тот открыл камеру. У Флеша все просто. Для исполнения его воли не требуется ничего, кроме его слабого кивка, по которому открываются двери или подаются еда и выпивка. Ему достаточно бровью повести, и человека арестуют, расстреляют или отпустят на свободу. В камере человек. Он сидит на стуле, наклонившись вперед, руки связаны за спиной. На столе рядом разный инструмент. Хлыст. Шило. Нож. Заключенный смотрит на него. Волосы прямые и сальные, а в глазах смесь страха и гнева. «Видишь ли», — говорит Флеш по-немецки, доставая пару желтых кожаных перчаток, — «они как звери. Их нужно приручить, чтобы они почувствовали, кто здесь хозяин. Их надо сломить, тогда они все расскажут. И помогут нам положить конец этой войне, чтобы мы могли обойтись без этого свинства». Он натягивает перчатки на руки и поворачивается к заключенному. «Ты же заговоришь?» Удар застает Хенри врасплох. Сжатый кулак Флеша, плотно обернутый в желтую перчатку, летит к заключенному и бьет его повыше щеки. Раздается стон, из уголка рта узника течет струйка кровавой слюны. Один удар кулаком — отличный способ начать. Для разогрева. Переводчик переводит, хотя ситуация ему явно не по душе. Флеш снова бьет заключенного кулаком. Хенри чувствует, как быстро колотится его сердце из-за того, что в комнате сгущается агрессия. Переводчик спрашивает Флеша о чем-то по-немецки, видимо, нельзя ли ему уйти наверх. Флеш снова бьет арестанта кулаком в лицо и качает головой. «Ну и силище в нем», — думает Риннан, и ухмыляется про себя, вспоминая, как он потрошил рыбу у Клары на глазах. как она отвернулась, когда он вспорол рыбе брюхо и вытащил внутренности. Все эти кишки, желудок, печень, они свисали у него с пальцев склизким комком лилового, оранжевого и желтого цвета. Заключенный прикрывает глаза, из носа текут слизь и кровь. Флеш снимает желтые перчатки, аккуратно складывает их и убирает в карман. Потом что-то говорит Хенри, и переводчик переводит. «Теперь твоя очередь». «Не вопрос, утверждение». Хенри кивает и смотрит на заключенного, краем глаза ловит взгляды Флеша и переводчика. «Это проверка на вшивость», — понимает он, и сжимает кулак так сильно, что ногти впиваются в ладонь. «Ладно, сейчас я вам покажу». Бьет и попадает костяшками пальцев во что-то неожиданно твердое. Носовую кость или скулу, видимо. Удар такой силы, что стул под заключенным опрокидывается назад, мгновение балансирует на двух ножках и падает, роняя человека на пол. «Вот это удар!» — хохочет Флеш и наклоняется над лежащим на каменном полу. «Ты готов говорить? Кто вам помогает? Кто твой связной?» Переводчик переводит. Арестант стискивает зубы и молчит. Флеш снова встает, притворяясь разочарованным. «Ну что ж, иногда нужны другие инструменты, чтобы добиться искомого», — говорит он и наступает сапогом арестанту на лицо. Щека сморщивается, рот растягивается. Это напоминает рожи, которые Хенри любил корчить в детстве, крутясь перед зеркалом. Из горла заключенного вырывается бульканье, когда Флеш крутит сапогом туда-сюда, навалившись на него всем весом, как будто у него под ногой пенек, торчащий из лесной тропинки. Затем он подходит к столу, где его ждет набор инструментов. Металлические тиски, достаточно большие, чтобы удерживать лодыжку или руку, хлыст, утыканный гвоздями, несколько дубинок и несколько палок. Все аккуратно разложено рядком. «Вопрос в том, чтобы найти правильное место», — говорит Флеш, беря со стола шило. Затем он хватает мужчину за ногу и стаскивает с него ботинок. «Подошва — хорошее место». Флеш стягивает с мужчины носок и поглаживает нижнюю часть его стопы. «Особенно здесь», — говорит он, постукивая пальцем по области между подушечкой стопы и пяткой, где стопа никогда не касается земли, а кожа наиболее тонкая. «Не мог бы ты крепко держать другую ногу?» Риннан подходит и хватает заключенного за другую лодыжку. Мужчина пытается высвободить ногу, но вскоре снова опадает и лежит неподвижно. Слышно только его дыхание, а затем раздается пронзительный визг. Это Флеш глубоко вонзает шило в ногу мужчины. «Ты готов поговорить?» «Да!» Крик. Из допрашиваемого льются кровь, слюна и слезы. Флеш смотрит на Риннана и вынимает шило. Из дыры в побелевшей подошве сочится кровь, стекает по пятке и капает на пол. «Я скажу». «А я что говорил?» — спрашивает Флеш с довольным видом и кладет шило на стол перед собой, аккуратно поправляя его, чтобы оно лежало вровень с ручкой хлыста. Потом он наклоняется, достает записную книжку и велит узнику говорить. Спустя две минуты слез и рвоты, продравшись сквозь сипение сорванного от крика голоса и зафиксировав все имена, Флеш встает. «Любую волю можно сломать», — говорит он. «Это вопрос исключительно времени. Я завишу от своих сотрудников, от их согласия выполнять и такую работу, когда это требуется». Он делает паузу для перевода. «Но ты, я надеюсь, не станешь протестовать, если я попрошу тебя провести допрос». «Нет, не стану, естественно». «Отлично. Это был первый урок, потом продолжим». М как масло, молоко, мясо и другая еда, которую тайком передавали в лагерь в Фолстаде жители окрестных хуторов. М как минутка спорта, как назывались в лагере эти истязания. Заставлять человека бежать, прыгать, отжиматься до тех пор, пока он не рухнет на землю с кровавым вкусом во рту и ощущением, что ему нечем дышать и невозможно вздохнуть, настолько измученным, что смерть кажется избавлением. М как мигрени. М как месяца, они идут, один за другим, и каждый приносит Риннану новые задания. Наступает лето 41-го года, на встречах в миссионерском отеле Риннан видит, что теперь он играет важнейшую роль. И что все безоговорочно доверяют его донесениям. А вот уже и декабрь. Риннан по-прежнему работает в одиночку, фиксирует все, что узнает и видит, и большие события, и мелочи. Он включен в это 24 часа в сутки. М как мысль, она внезапно посещает меня однажды утром, когда я корплю над твоей историей. Кто был тот человек, кто сперва услышал разговор в кофейне, а позже присутствовал при том, как ты пересказывал его в следующей компании? Как минимум он должен был знать норвежский, думаю я, и ничем не выделяться. Бывать в обоих местах, не привлекая к себе внимания. И вдруг меня осеняет. Я же знаю человека, который полностью подходит под это описание. Осенью и зимой 1941-42 годов он только и делал, что ходил по Тронхейму, в том числе из кафе в кафе, и регистрировал все маломальски подозрительное. И звали человека Риннан. Вполне возможно, даже вероятно, думаю я и уже вижу, как в январе 42 года Риннан едет по Тронхейму. Останавливается у кофейни. Выключает мотор, закусывает кончик шоферской перчатки, чтобы стянуть ее с руки, потом стягивает вторую. Зажимает под мышкой газету и вынимает сигарету из портсигара. Проходит мимо еврейского часового магазинчика, поднимается по лестнице, просит официантку принести ему черный кофе и садится за свободный столик. Замечает группу темноволосых черноглазых мужчин, скорее всего евреев, и решает подслушать их беседу, для вида раскрывает газету и якобы с головой уходит в чтение. Тут же выясняется, что они обсуждают новости BBC из Лондона. Вот обнаглели, думает он, сидят и в открытую пересказывают пропаганду, направленную на подрыв немецкой мощи. И дела им нет, что окружающие могут их услышать, что официант подходит долить кофе, беседу они из-за этого не прерывают. Что-то слишком уж хорошо они устроились. Слишком вольготно чувствует себя, думает Риннан, долистывает газету до кроссворда и начинает вписывать в клеточки произносимые мужчинами имена. Записывает всю информацию, которую удалось отцедить из их беседы, и расплачивается, как только первый из компании встает, собравшись уходить. Это самый худой из них всех, Давид. Очевидно, еврейской наружности, если ты уже настроил такой окуляр и, очевидно, симпатизирующий коммунистам, это несколько раз проявилось во время беседы. Хенри улыбается официантке, допивает кофе и выходит следом за Давидом. Темнеет в это время года рано. Хенри решает оставить машину и следовать за Давидом пешком на безопасном расстоянии, но не настолько большом, чтобы рисковать упустить его из виду. Давид хлопает себя по бокам, отбивая такт, и насвистывает неизвестную Риннану еврейскую песню. «Сейчас выясним, куда ты идешь, дружочек ты наш, коммунистик», — думает Риннан, плавно перемещаясь от одного угла дома к следующему. Давид заходит в магазин одежды с названием «Париж-Вена» и говорит о чем-то с очкариком, чуть старше его. Риннан решает оставить очкарика на потом, поскольку Давид уже выходит. Он ведет его дальше, следуя по противоположной стороне, до дома, в который Давид заходит. Риннан пересекает улицу и читает на почтовом ящике «Давид Вольфсон». Записывает имя в блокнот, добавляет название магазина «Париж-Вена», делает пометку, что надо будет узнать имя хозяина, а потом возвращается в кофейню. Заговаривает с официанткой, пуская в ход все свое обаяние, и жалуется, что вот же мучение. Он узнал нескольких людей в компании Давида, но, убей бог, не помнит, как кого зовут. Беда, как это раздражает, вздыхает он и получает подробный ответ, полный список всей компании. Возможно, все произошло именно так, правда скрыто за толстыми бетонными стенами Гасархева Тронхейма. Если все было так, то истории наших семей сплетены еще туже, чем я думал. Но повествование о нашей семье становится тогда более мрачным и болезненным. Я пересказываю Рике, как могли развиваться события. И нет никакой возможности узнать точнее, спрашивает она. «Записные книжки Риннана хранятся в госархиве», — говорю я. «Выдержки из них я читал в биографиях, так что, возможно, в этих блокнотах, замурованных в бетонном хранилище, есть интересующая нас собственноручная запись Риннана». На следующий день мы покупаем билеты. Как Майаватн, здесь 5 мая 1942 года партизаны из сопротивления взорвали железную дорогу, по которой перевозили руду из шахты в Лёкине. А руда должна была превращаться в оружие. 20 сентября они же взорвали электростанцию в Глумфьорде. А 5 октября совершили еще одну диверсию против шахты. В довершение всего двое немецких солдат были убиты перевозчиками беженцев. Терпение немцев лопнуло. Хоть кто-нибудь должен был понести наказание за это все. 6 октября 1942 года Йозеф Тербовен выступил в Тронхейме на площади и объявил о введении чрезвычайного положения. С 8 вечера до 5 утра нельзя находиться вне пределов дома, комендантский час. Кинотеатры закрываются. Прочие общественные места могут работать только до 7 вечера. Продажа табака прекращается в наказание всем. Норвежская полиция безопасности укрепляется с немецкими солдатами. Таким образом, в общей сложности более 2000 вооруженных людей будут патрулировать улицы, обыскивать дома, допрашивать семьи и арестовывать подозрительных людей. И главное, 10 человек будут расстреляны в отместку за действия неизвестных злоумышленников из сопротивления, которое стоит за диверсиями. Одним из 10 стал ты. М. как Мария Комиссар, как присущая ей изящная манера двигаться по квартире, перемещаясь между комнатами, она несет в руках большое блюдо и с помощью служанки выдружает его в центр обеденного стола, готовясь к приему гостей по случаю Хануки. И как ее манера жить вообще? Она умеет всегда занять себя, разогнать тишину, разрядить ее планами. Их Мария строит непрестанно, она вечно в движении и рассчитывает таким образом улизнуть от меланхолии, которая иногда нападает на нее. Парализуя волю и лишая сил, погружая в безутешность и тоску, как, скажем, в то самое слегка запоздалое празднование Хануки, на которое она под самый конец 50-го года решила собрать все семейство. Мария смотрит на часы на стене, видит, что до прихода гостей осталось меньше часа, и зажигает 8 свечей в Хануке в память о тех 8 днях. Когда Божьим промыслом светильники 8 дней горели и не гасли без масла в храме в Иерусалиме, когда евреи в конце концов сумели отвоевать его и вернуть себе. Странная история, в том числе из-за незначительности чуда, много раз думала она. За столом будет людно. Тем не менее она знает, что отсутствие двоих людей бросится в глаза всем. За столом не будет Давида. А рядом с ней на празднование Хануки всегда сидел ты. Но сегодня будет сидеть Гершон, и рядом с ним его Эллен, она на сносях и может родить в любую минуту. Дальше Якоб и Вера, за ними женщина, на которой был женат брат, затем их дети, оставшиеся без отца. Она обводит взглядом нарядный стол, сервированный хрустальными бокалами, тарелками с золотым ободком, белыми салфетками. И ее подмывает сжаться, скрючиться, откупорить бутылку и пить прямо из горла, отослать служанку и отдаться воспоминаниям. М. как молодые мужчины и женщины, члены банды Риннана. Есть несколько их фотографий, сделанных во время суда. На снимках они сидят, редком да лотком, улыбаются, болтают друг с другом, вернее сказать, сидят уцелевшие, дожившие до суда. Всего порядка 70 человек побывали в составе зондеркоманды Лола за все годы, но в ней никогда не состояло более 30 человек одновременно. Кого-то убили, кто-то сбежал, но банда как особое подразделение неуклонно наращивала эффективность. Ее формирование начинается с поездки Риннана в Стейнкер в январе 1942 года. Только что было успешно разгромлено незаконное движение сопротивления в Тронхейме. Теперь Флеш хочет, чтобы Риннан навербовал себе соратников и с их помощью поспособствовал уничтожению подполья в другом округе – Мёре и Ромсдал. Цель – остановить нелегальное курсирование судов между Норвегией и Англией, благодаря которому противник получает оружие, людей и технику. Риннан собирает вещи, прощается с семьей и говорит, что уезжает надолго. Он берет на руки сына и расцеловывает его, потом также прощается с дочкой, она подросла и уже бегает по всему дому. И только Клару он коротко чмокает в щеку, в основном ради сына, чтобы тот это увидел, но все-таки успевает ощутить, что она лишь позволяет себя обнять. Не делает ни малейшего встречного движения, не пытается коснуться его губ своими, как она делала раньше, в начале, а лишь позволяет себя поцеловать и тут же выскальзывает из его рук. Неужто он настолько непривлекателен? И почему она не гордится, что ему доверили важную миссию? Не ценит, что его работа так щедро их кормит? И что он приносит в семью так много денег? «Ну и черт с ней совсем», — думает он, подхватывает чемодан и сам чувствует, что слишком сильно сжимает ручку и очень напрягает лицо, но расслабиться не может. На глаза ему попадается дочка. Она возится на полу с бумажной коробкой, совершенно не обращая на него внимания, даже глаз не поднимает. Он порывается окликнуть ее, еще пообщаться с ней напоследок, он же уезжает надолго, но какой по большому счету в этом смысл? «Ну, счастливо тебе оставаться», — говорит он, отчасти искренне, а отчасти, чтобы не дать Кларе повода потом обвинять его. Что он просто взял и уехал, и вообще стал холоден и молчалив, потому что это неправда, хотя голова у него действительно постоянно занята работой. На нем лежит огромная ответственность. У человека в таком положении есть вообще-то основания надеяться, что дома по нему будут немного скучать, будут немного радоваться его возвращением и станут хоть как-то привечать его и в столовой. И в спальне, а вот на это никакого намека. Да и давно уже, с самого рождения дочки, думает он, и снова смотрит на Клару. Она вроде как улыбается, говорит. «Езжай аккуратно». Можно подумать, ее это волнует. «Ей же только лучше будет, если я разобьюсь», — думает Хенри, усаживаясь за руль, и повторяет сухим издевательским тоном: «Езжай аккуратно». Смех один. Она на что намекает, что он плохо водит? Да он один из лучших водителей во всей области, а уж в знании, как куда проехать, ему равных нет. К тому же, — думает он, поворачивая ключ и нажимая ногой на педаль, от этих слов веет лицемерной заботой. Они звучат фальшиво. Разве она не вздохнет с облегчением, если он сорвется с дороги, врежется в дерево, вылетит из машины и погибнет? Она будет себе поживать на пенсию за него до конца войны, а может и вообще всю жизнь, если немцы таки победят, думает он и включает дворники на более быстрый режим. Февраль, дорогая, заснежена, и в воздухе, как шары на белой занавесе, сквозь которую надо проехать Риннану, висят снежные точки, но машин на дороге почти нет, и постепенно Риннан расслабляется, опускает плечи и начинает наслаждаться ездой. Хотя скользко и дорожные условия хуже некуда, Риннан все равно наслаждается ездой, для него это как дополнительное испытание, экзамен, который он должен сдать. Через несколько часов он паркует машину у отеля в Стейнкере, достает из багажника чемодан и входит в теплое фойе. Упивается угодливыми улыбками и услужливостью консьержа и тем, насколько все здесь продумано, чтобы его ублажить, сделать его пребывание максимально удобным. Потому что тут абы кто не останавливается, только люди с серьезными должностями, руководители фирм. Они или приехали из-за границы, или служат офицерами на стороне нацистов. «Но из всех гостей лишь я прибыл со специальным заданием», — самодовольно думает Риннан и улыбается, беря в руки ключ. Он выпивает бокал портвейна, чтобы согреться, немного отдыхает и отправляется обедать в ресторан отеля. Готовится начать новую главу в своей карьере агента, найти себе соратников, расшириться. Воображения не хватит, чтобы представить, чего он сумеет добиться, если у него появятся дополнительные глаза и уши и станет возможным одновременно следить и наблюдать в разных местах. И дополнительные руки – все это фиксировать и записывать и докладывать ему. Тогда он добьется всего. Действительно продемонстрирует Флешу все, на что способен. Он заказывает еще один бокал вина и улыбается юной официантке, которая его обслуживает. Она спрашивает, понравилась ли ему еда. Он отвечает, что лучше и быть не могло. А когда она сердечно улыбается, добавляет «хотя». «Обеду я бы с удовольствием предпочел кое-что другое» и подмигивает ей. Она ведь и правда была слишком уж мила с ним. Как будто бы заигрывала, не в силах противостоять его обаянию. Женщина в униформе официантки краснеет, словно до нее вдруг дошло, как туго обтягивает ее грудь белая блузка. Когда она наклоняется забрать его тарелку, и как плотно облегает ее бедра черная юбка, но он видит, что такие мысли ей нравятся. Заметив это, он щедро одаривает официантку чаевыми и улыбками, она пугается и отвечает скованно. «Наверное, смутилась», — думает он, — «не привыкла к таким прямым заходам». Ему-то мечталось, что она склонится над ним, спросит, в каком он номере, и шепнет, что поднимется к нему, как только закончится ее смена, но ничего из этого она не делает. Просто берет деньги и благодарит вежливо и неловко. «Может, ее ждет после работы парень, а может, он работает тут же в отеле», — думает Хенри и идет в номер. Выпивает еще бокал, глядя в окно и размышляя о завтрашнем дне. От этих мыслей он невольно начинает улыбаться. Теперь он обзаведется подручными, поднимется, черт побери, по карьерной лестнице, будет сам нанимать людей. «Правда, правда, хотя и верится с трудом», — думает он, выливая в себя последние капли портвейна. Чувствует, что напряжение в голове ослабло, что алкоголь очистил мозг от злости и тревоги, оставив там лишь гордое удовлетворение и приятно щекочущий азарт. Поставив стакан, он идет в туалет, но неловко ударяется об угол кровати, из-за резкой боли в колене несколько шагов семенит, но потом выпрямляется и идет дальше нормально. И вдруг слышит шаги в коридоре. Первая его мысль, что это та молодка из ресторана разделалась со всеми посетителями и идет к нему, сейчас она постучит, войдет и сразу станет расстегивать пуговицы своей белой кофточки перед ним в тусклом свете фонаря за окном. Риннан чувствует, что у него разбухает в шагу, упирается лбом в дверь, слышит, что шаги удаляются под скрип половиц. Торопливо распахнув дверь, он выглядывает в коридор, но там лишь постоялец лет 50 отпирает свой номер. «Ну да, ну да», — думает Хенри и снова закрывает дверь. Доходит, наконец, до ванной, но теперь у него стоит, а отлить, конечно, надо, так что ему приходится сесть на деревянный стульчак и рукой пригибать член, да еще и наклониться вперед, чтобы все-таки пописать. Он смотрит в пол, помещение вроде как покачивается. Наконец струя ударяет в фарфоровую стенку. А потом он, пошатываясь, добирается до кровати и сворачивается под одеялом. Комната по-прежнему словно бы неспешно завихривается, как будто посередке у нее сток, куда потихоньку засасывает Риннана, пока сон не утягивает из него все мысли. Он просыпается утром с пульсирующей головной болью и настолько пересохшим горлом, что язык обдирается об него, как о наждак. Встает, смотрится в зеркало, несколько раз плещет в лицо водой, но тяжесть в голове не отступает. Такое ощущение, что мозг распух и распирает черепушку. «Видно, я все-таки вчера перебрал», — думает Риннан. «Но положено человеку когда-нибудь и расслабиться, учитывая, сколько он работает и какой тяжелой и долгой была дорога сюда». И вдруг вспоминает о тубе с таблетками от флеша. Перед поездкой он заходил в миссионерский отель, был не выспавшийся, и флеш сказал, что у тебя, мол, усталый вид, а ты попробуй вот эти таблеточки, они точно взбодрят, и улыбнулся. «А что это?» — спросил Риннан, вертя таблетницу в руках. «Первитин», — ответил флеш и заставил Риннана прямо там же отвинтить крышку, высыпать в ладонь белые таблетки и сунуть одну в рот. Действие ее началось мгновенно. Вот что ему сейчас нужно. Он роется в чемодане, отыскивает тубу и достает белую таблетку. Кладет на язык, чувствует химический вкус, наклоняется к крану, глотает воду с таблеткой. Пока он принимает душ и завтракает, голова почти проходит, а сил вдруг прибывает, он прямо как-то сразу становится бодрым, говорит спасибище белой таблеточке, сует тубу в задний карман и зачесывает волосы назад. Втирает в челку воск, укладывает ее красивой волной, делает ровный пробор и смотрится в зеркало. а потом отправляется в некое кафе, где собираются сторонники национального собрания, рассчитывая присмотреть там помощников. Адрес он помнит. Выходит загодя и идет по разбомбленному городу, где кое-где начинает возрождаться цивилизация в виде квадратных бараков и немногих домов. Когда-то здесь были красивые каменные здания с башенками и эркерами и внутренними двориками. Он помнит их по прежним поездкам в Стейнкер. «Жалко, что все они разрушены», — думает он и пытается представить, как бы выглядел после бомбежки его родной город. Если бы Левангер превратился в груду развалин, как Стейнкер, Риннуну бы это совсем не понравилось, но, видно, так было надо. Он огибает свежепостроенный дом и видит кафе. Оно расположено в простом бараке, рядом с ним еще и цирюльня. Здесь ему не надо маскироваться и выдавать себя за другого. Здесь все его единомышленники, думает Риннан, толкает дверь и заходит в большое помещение, где группками сидят люди, пьют кофе, курят и читают газеты. Несколько человек оборачиваются к нему, он улыбается им, заказывает что-то выпить и оглядывается по сторонам. Прислушивается к разговорам. Сам заводит их, но собеседники или не словоохотливы, или не годятся для его дел. Выясняется, что вечером здесь же, в кафе, запланирован запоздалый новогодний вечер. На него соберется вся округа, всяк, кто может ходить и ползать, что называется. Лучше не придумать. Вечером он снова идет в кафе, крутится в гуще нарядно одетых мужчин и женщин, которые курят, пьют, разговаривают, улыбаются и заводят беседы с теми, кто на первый взгляд кажется подходящим кандидатом. И довольно быстро натыкается на интерес и разговорчивого типчика. Светловолосого, голубоглазого, вид у него слегка потрепанный, и улыбается он сконфуженно. Зато охотно слушает Риннана, сообщает, что его зовут Ингвар Олберг, и что он болеет за Германию, как будто бы речь о футболе. Рядом с Ингваром сидит и недовольно косится на женщину, болтающую у бара с мужчиной, человек, который представляется как Бьярня. Они оба свободны, и обоим его предложение интересно. В особенности потому, что работа предполагает вознаграждение, а сама по себе она не бей лежачего. Прикинуться беглецами, которым надо морем переправиться из Алесунна на Шетландские острова, найти тех, кто согласится их перевести, и раскрыть всю тайную сеть подпольщиков и йосинговцев, организующих вывоз людей. Риннан заказывает выпивку на троих, и беседа становится оживленнее и громче. Взрывы смеха, облачка дыма. Поблизости кто-то спотыкается, но стоящие рядом успевают его подхватить. «А еще», — говорит Риннан, пригибаясь к столу, — «нам нужен человек, который станет нашим связным. Будет ездить от вас ко мне и докладывать о делах». «Вы знаете кого-то подходящего?» «Лучше всего женщину», — добавляет он, рассматривая свой бокал. Переводит взгляд на двоих своих собеседников, про себя сравнивает их. Бьярня быстрее схватывает, сообразительный, расторопный, но замкнутый. «А Ингвара только помани, и он твой». Он страшно обрадовался самому предложению что-то делать, а на вопрос Риннана, есть ли у него семья, коротко ответил «нет», и все. Бьярня больше себе на уме, но именно он говорит, что знает подходящую женщину и идет поискать ее. И довольно скоро возвращается, ведя за плечо невысокую коренастую женщину с грубыми чертами лица и крепкими руками и ногами. Риннан встает, протягивает ей руку и представляется. «Риннан», — говорит он. «Рангиль Стрём», — отвечает она и улыбается. Риннан приглашает ее за их стол. И вдруг замечает, что слегка разочарован, видимо, он надеялся, что курьерша будет попривлекательнее, потому что на Рангельстрём он бы глаз никогда не положил, но она член национального собрания и готова быть связной между ним и этими двумя. Они напиваются в хлам и договариваются встретиться на следующий день у нее дома. Там они распивают бутылку спирта, которую принес Риннан, и он инструктирует их, что надо делать. Он помогает двоим своим помощникам придумать себе имена и легенды, кто они и откуда, и те под его присмотром тренируются рассказывать, что им срочно надо бежать из Норвегии, нацисты разыскивают их, того гляди арестуют. Под занавес встречи в гостиной Рангиль с трем они разыгрывают сценки по ролям. Через несколько дней Риннан уезжает домой, а Бьярни с Ингваром отправляются на побережье искать перевозчиков за границу. Они должны будут передавать донесения через Рангиль, а с ней Риннан говорит по телефону каждый день и всякий раз получает новую порцию информации. Названия задействованных судов, имена их владельцев, в какие гавани суда заходят, на какое число назначено отплытие. Он велит Ингвару и Бьярня продолжать спектакль, убеждает, что им ничего не грозит, что он скоро приедет за ними, а сам тем временем предоставляет Флешу рапорт. Тот явно очень доволен и говорит, что операция будет называться «Тюлень-2». Они поедут туда с отрядом солдат и арестуют сразу всю шайку. Риннан едет в грузовике, оказавшись внезапно руководителем всей операции, старшим над 50 вооруженными солдатами. «Я имею право немножко погордиться», — думает он, а мимо мелькают деревья, и солдаты рядом с ним держатся за сиденье, но все равно качаются влево-вправо в такт поворотам дороги. Потом случается неприятность. Один из грузовиков пробивает колесо. Риннан ругается, идет по грунтовой дороге к обездвиженной машине, объясняет, что у них нет времени тут валандаться, но все бестолку. Когда они с опозданием в сутки добираются до побережья, корабль с беглецами давно отчалил, и Бьярни с Ингваром пришлось тоже уплыть на нем. «Наверное, напуганы до смерти, как бы их не разоблачили», — думает Риннан, глядя на фьорд, где ветер взбивает на черных волнах белую пену и гонит по воде облака из спрессованных капель. Погоду обещают плохую, и это их последний шанс — шторм на море. Он звонит Рангиль, узнает о последних донесениях мнимых беглецов, дописывает новые адреса в свой список. Затем посылает солдат арестовать участников сопротивления. Отдает приказ арестовать и суда тоже. И отряжает команду искать уплывшее судно. А сам стоит на берегу и вглядывается в море. Кончается день, наступает ночь, утро и снова вечер, когда ему наконец доносят, что из-за ненастья судно с беженцами повернуло назад, и все, кто был на борту, уже арестованы. Наконец-то его агенты могут выдать себя. Они отделяются от группы арестованных и подходят к немцам. Риннан хлопает по плечу и одного, и второго, и уводит их в тепло, греться. Несмотря на все сложности, акция закончилась успехом. 52 человека арестованы, 22 из них позже умрут в заключении. Все это происходит в январе 42 года. А в марте создается зондеркоманда Лола, и Риннан получает распоряжение расширить деятельность и привлечь в нее новых людей. Под штаб-квартиру Лоля отдают квартиру в центре Тронхейма, освободившуюся после расстрела в Фалстаде ее хозяина. Им был Давид Вальфсон, брат Марии. М. как Мария Аренц. Хенри встретился с ней дома у Рангиль-стрём. Он попросил ее найти подругу, которая могла бы вместе с ней отправиться морем в Будё. Они обе должны были выдавать себя за подпольщиц и вербовать новых людей. Мария приглянулась Хенри с первой встречи. Ему нравится, как она улыбается ему и как непринужденно пошел у них разговор. Он подливает им обоим вина, Мария смеется его шуткам. Потом он раздает им деньги и сигареты, рассказывает, сколько они заработают, месячную зарплату всего за несколько дней. Добавляет Марии сверх того, чтобы она купила себе красивую обновку. «Хотя ты и так хороша», — говорит он и подмигивает ей, и получает в ответ кокетливую улыбку. На короткую секунду ему вспоминается Клара, но он отгоняет эти мысли, с чего он должен переживать и стыдиться, когда она всегда теперь держится с ним холодно и безразлично. Никогда не заигрывает, не хочет близости, а идет на это, только когда он настаивает. Ну и бог с ней. Она сама, можно сказать, дала ему право пастись на стороне. Риннан говорит, что проводит Марию. Они оба пьяны. Он обнимает ее за талию, а на темном углу притягивает к себе и целует. Видит страстный, ненасытный блеск в ее глазах. Она ведет его к себе, они давятся смехом, поднимаясь по лестнице, потому что им нельзя шуметь. Едва Мария отпирает дверь и распахивает ее, Риннан проскакивает в квартиру. Прижимает Марию к стене и целует. Засовывает руку ей под свитер, гладит ее голую спину. Мария податливо льнет к нему, потом отстраняется. Но только чтобы стянуть свитер, у него еще рукава выворачиваются наизнанку. Хенри стряхивает туфли, начинает расстегивать рубашку, но вдруг чувствует ее руки на ремне брюк. Она расстегивает пряжку, часто дыша ему в щеку, а он оглаживает ее бедра, задирает юбку, ведет Марию к кровати. Она улыбается, у нее мягкая кожа, все как бывает только в первый раз. «Все возможно», — думает он, стягивает ее трусы вниз и целует ее ниже пупка. Чувствует запах ее лона и утыкается в него лицом. Утром он садится в кровати, подложив под спину подушку. Мария устраивается рядом, прижимается к его подмышке. Берет у него из руки сигарету и глубоко затягивается. В щелку в занавесках светит солнце, освещает волосики на ее руке. Они разговаривают, болтать с ней на удивление легко. Беседа непринужденно перепрыгивает с одного на другое, с темы на тему. Несколько месяцев спустя Мария сбежит из банды Риннана, записавшись служить за границей. 3 года спустя они будут снова так же сидеть вместе в подвале бандовой обители. Мария снова будет лежать в его объятиях, голая, но мертвая, с петлей на шее, убитая им. М как молди, как маскарад, как маскировка и как мужчина по имени Бьярне Асп, горячий противник нацистов. Бесстрашный и умный, он быстро ввязывается в нужные разговоры в нужных кафе. Заводит отношения с женщиной по имени Сольвейк, она и оба ее брата тоже активисты сопротивления. Бьярне помогает Сольвейк, они составляют списки, посещают собрания, они трахаются, и Бьярне рассказывает ей истории о себе. Из них ясно, что он и Сольвейк на одной стороне. Они становятся парой и начинают вместе планировать послевоенное будущее, когда Норвегия выиграет войну. Они едят, спят и путешествуют вместе. Спустя 6 месяцев Бьярне Асп признается ей, что на самом деле его зовут Хенри Оливер Риннан. И он возглавляет тайную пронемецкую организацию, и теперь она тоже обязана вступить в нее, если хочет уцелеть. Говорит, что может уберечь ее родных от ареста, если она согласится сотрудничать. И что немцы все равно победят в войне, но она может помочь минимизировать норвежские потери, работая на предотвращение вторжения англичан, а он за это готов дать слово, что ее семью не тронут. Сольвейк соглашается. Наступает лето 43-го года, потом осень. Зондеркоманда Лола растет. Риннану отписывают новый дом под штаб-квартиру. Это вилла в центре Тронхейма, на Юнсвансвейн, 46. Они перевозят туда свои вещи. Риннан нанимает плотника и в подвале делают камеры. В сентябре 43-го года сюда переезжает Сольвейк с 8-летней дочерью. До конца войны Сольвейк работает секретарем у Риннана. Обрабатывает раны тем, кого пытали, готовит еду и не видит беды в том, что ее дочь засыпает под крики из подвала. М как музыкальный театр, который Яники устраивает в подвале бандовой обители. Субботний вечер 56-го года Грета стоит в подвале вместе с Яники и 2 соседскими девочками. Несколько недель они после школы собирались здесь и репетировали. Кидали ранцы в коридоре, здоровались с мамой или домработницей и спешили в подвал, часами проводили там время, невзирая на холод и затхлость. Их там никто не трогал. Не говорил, что они слишком шумят и у мамы заболит голова. Они сделали сцену у стены. Большие девочки разучивали песни и танцевальные номера, 5-летняя Грета сперва смотрела на них, а потом спросила у старшей сестры, что делать ей. Оказалось, им нужен человек продавать билеты. Конечно, такой человек очень нужен, воодушевилась Грета и побежала наверх за бумагой и цветными карандашами, чтобы мастерить билеты. Потом она легла пузом на деревянный пол в подвале и нарисовала целую стопку билетов. Они рассказали родителям, что готовят представление, и Грета увидела что-то непривычное на мамином лице, напряженную улыбку. Потом мама в тысячный раз спросила, так ли им надо все время пропадать в подвале, там же холодно и сыро. На это Янике снова ответила, что они тепло одеваются, все в порядке. Грета слово в слово повторяла то же, новых аргументов у мамы не было. Однажды вечером, уже лежа в кровати, Грета услышала спор родителей на кухне. Речь шла о представлении, мама повысила голос и сказала. «Но в подвале, Гершон». «В подвале». «Тсс, тише». «Они же ничего не знают». С жаром ответила мама, потом раздались шаги. Это родители отошли подальше от их двери. Грета подняла голову и увидела, что Янике тоже села в своей кровати. Они обе молча вслушивались в темноту, шпионя. Что мама имела в виду? Чего такого они не знают? Вскоре голоса в гостиной стихли. Грета услышала, как кто-то из них, мама или папа, зашел в ванную. Потом Грета, должно быть, заснула. С того вечера миновало несколько дней, и сегодня у них наконец-то спектакль. Они обошли соседские дома, продавая билеты. Притащили вниз стулья и расставили их рядами, зажгли стеариновые свечи и нарядились. И сейчас все готово. «Грета, можешь запускать зрителей», — говорит Янике и улыбается младшей сестре накрашенными губами. Она еще и напудрилась выпрошенной у домработницы пудрой и накрасила глаза ее же тушью. На ней взрослое вечернее платье и туфли на каблуках, и Грета радостно и энергично кивает Янике и в припрыжку бежит вверх по лестнице. Прыгает со ступеньки на ступеньку навстречу шуму голосов на верхней лестничной площадке, в основном детских. Грета приоткрывает дверь и выглядывает наружу. Видит лица соседских ребят и их родителей. Народу полным-полно. «Готовы?» — спрашивает Гершон и гладит Грету по руке. «У них билеты есть?» — спрашивает она. Гершон оборачивается к соседу и что-то тихо бормочет. Грета не разбирает слов, но в ответ по толпе прокатывается смех, а потом папа показывает ей два рукодельных билета. «Спасибо», — отвечает Грета деланно будничным и бесстрастным тоном, как если бы она была взрослой тетей, какие стоят у входа в зал в театре Трёнделага. «Занимайте свои места». «А места пронумерованы?» — спрашивает папа с хитрой улыбкой и дружески гладит ее по спине. Грета мотает головой, успевая заметить, что у мамы очень напряженное лицо. Подвал быстро заполняется. Грета видит, что некоторые соседи украдкой рассматривают стены. Можно подумать, что их беспокоит что-то очень дурно пахнущее. Эм как мрачные подозрения относительно Хенри Оливера Риннана и постоянные предупреждения, что он очень опасен, наносит огромный урон, с ним надо разделаться как можно скорее. В конце концов его решают взять в плен живым. Осенний вечер 43-го года Риннан возвращается домой на Ланстадсвеен один. Он вылезает из машины, усталый после рабочего дня, голова забита новыми заданиями и планами, но все же замечает что-то странное. У его дома припаркован автомобиль, огни погашены, мотор выключен, но Риннан вроде бы видит силуэт за рулем, или их там двое. Риннан в секунду напружинивается, он готов ко всему, тянется за пистолетом в кобуре на поясе, выхватывает его, уже видя шагнувшего на него из кустов третьего человека с оружием. «Риннан, беги!» — кричит Карл, направляет на незнакомцев автомат и начинает стрелять. Риннан под звуки перестрелки заскакивает в ворота. Пригнувшись, бежит к двери. Двумя руками держит пистолет у груди, вглядываясь, нет ли кого за углом. Слышит крик. Звук мотора, визг шин, сорвавшийся с места машины, она несется вниз по улице. Риннан бежит назад, прыгая по плитам дорожки, выскакивает наружу. Ему навстречу, держась за живот, идет Карл. Его подстрелили. Риннан обнимает его за плечи и ведет к машине. На секунду поднимает глаза и видит в окне за занавеской Клару. Сейчас у него нет времени с ней объясняться. Карла надо немедленно везти в больницу, но при мысли о предстоящем разговоре Риннан чувствует тоску. Он помогает Карлу сесть в машину и велит шоферу гнать изо всех сил. Смотрит, как Карла кладут на носилки и делают ему укол в руку. Ждет в коридоре, все больше ярясь, и уезжает, лишь получив заверение, что с Карлом ничего страшного, жить будет. Никакие важные органы пуля не задела. Наконец Риннан садится в машину и едет домой, спать он ложится в гостевой комнате. Но сон не идет. Хенри не дает покоя мысль о том, что его враги дошли до такого, напасть на него возле дома. Он играет желваками при мысли, куда бы могли попасть пули. А если бы сын или дочка проснулись от шума и подошли к окну, и их бы ненароком ранило или вообще убило? Да, они ведут войну, но не так же. Это уже полный отказ от правил и приличий. «Теперь, сучье племя, мне все разрешено», — думает он, и приказывает двоим из банды пойти на улицу и избить первого же прохожего из мести. В результате в тот день погиб случайный человек, его забили до смерти, просто так. Задержись он или пойди иным путем, погиб бы кто-нибудь другой. М как математика, как весь связанный с ней мир, по которому так тоскует Гершон, идя утром на работу в магазин, потому что, хоть он и старается с головой погрузиться в семейный бизнес, и для этого переехал в Тронхейм, где честно помогает матери, плюс женился на девушке из еврейской семьи, к тому же выбранной со стратегическим расчетом, все напрасно. Уравнения не сходятся, он все время уходит в минус. Ну не трогают его все эти платья и шляпы. Да и сам Париж Вена тоже, как и его богатенькие покупательницы, которым вечно надо, чтобы им помогли, обслужили, которые смотрят на него с мольбой и так мечтают получить комплимент, что радуются любой подачке. Он сворачивает на Нордригатен и улыбается знакомому лицу на той стороне улицы. Он знает, что должен так сделать. Важно создавать и поддерживать добрые отношения с постоянными клиентками, чтобы они по-прежнему одевались у них и не переметнулись к конкурентам. «Я отлично справляюсь со своей работой», — думает он, отпирая дверь магазина и нынешним утром тоже. Не в том дело, что он всего этого не может или не вытягивает. Дело в том, что нет ему от такого существования ни малейшей радости. Стоит посреди работы выдаться свободной минутке, и он тут же начинает с тоской думать о научном сообществе, вспоминать разговоры о математике, джазе, литературе и философии. Ему ужасно не хватает ощущения победы, которое приходит, если решишь сложную математическую проблему. Словно ты из последних сил карабкался на гору, но все же покорил ее, стоишь и с высоты оглядываешь окрестности. И Гершон вспоминает это ощущение, держа перед покупательницей переносное зеркало или отвечая на вопросы о качестве материала, рисунке и цвете, помогая подобрать правильный размер. Вдруг однажды звонит телефон. Это старинный друг семьи, который помог ему найти работу во время войны, математик. Он предлагает Гершону работу. И не абы какую, но место в команде, которая будет развивать школу бизнеса и экономики в Осло. Гершон кивает, благодарит, но вынужденно понижает голос, поскольку пришли покупатели. Гершон говорит, что подумает, хотя уже сейчас понимает, что откажется. Ему придется отказаться. День тянется, но наконец заканчивается. Он выпроваживает последнего покупателя, чувствуя новую чужеродную тяжесть во всем теле. Бредет по улицам, живо представляет, что ждет его дома, и решает сделать крюк. Эллен, скорее всего, опять без сил, отстраненная и погруженная в себя, как это обычно с ней бывает, или лежит с мигренью на втором этаже. Ей надо побыть одной. Он правда пытался ей помочь, как-то разделить с ней жизнь ради девочек, но не сумел, слишком уж она беспомощна. Трепетная лань, не приспособленная к обычной жизни ни в каких ее формах, думает он и вспоминает сцену на кухне, случившуюся вскоре после их водворения в доме на Юнсвансвеен. Они с его старым университетским приятелем провели день на природе, и он вернулся домой с большой рыбиной, отличной треской весом в кило с лишним. И вручил ее Эллен, ожидая, что сейчас она с ней разберется, Но Эллен в ужасе посмотрела на него и сморщила нос. Она напугалась при виде трепыхающейся рыбы. У той еще и кровь капала из разверстых жабр. Но он-то хотел как лучше. Думал, она его похвалит и запечет треску в печке или приготовит рыбный суп. Она любит и то, и другое. Но она разрыдалась и сказала сквозь слезы, что не знает, как с рыбой обращаться. Не знает, как ее забивают, потрошат, чистят и готовят. И точно, подумал Гершон, она же сроду сама этого не делала. Ее родители дали маху. Избаловали, а благосостояние, к которому крепилась ее разнеженная жизнь, исчезло. Нет теперь больше ни фабрики, ни дома, ни водителей со служанками и поваром. Осталась одна лишь беспомощность, обнаженная и малопривлекательная. Пришлось Гершону отправить Эллен полежать и самому готовить рыбу с помощью датской домработницы. Он идет дальше, оттягивает возвращение домой, а в голове все проигрывается неожиданный телефонный звонок. Предложение работы в Осло. В школе бизнеса и экономики. Экономика и математика. Это он знает и умеет, это ему интересно, он мог бы начать новую карьеру. Он подсчитывает плюсы и минусы. Его жизнь минус Париж-Вена, минус покупательница, которым жмет, или слишком просторно в груди и талии, минус дом на Юнсвансвейн и все, что с ним связано, плюс математика, плюс студенты, плюс Осло. И как только он позволяет себе эту мысль, минус Эллен.